И я, черт возьми, его нашел. Цепь не просто была на месте, именно она и толкала остров. Нужно было просто отсоединить ее, и чтобы остров перестал получать ускорение. Тогда нам останется победить только инерцию, что в разы проще. Но чтобы сделать это, мне нужен был кто-то с крыльями. Срочно. Как удачно, что рядом как раз оказался кошак. Он был гораздо больше своих сородичей, но его мощные крылья были именно тем, в чем я нуждался. Кот летал недалеко от острова и пытался деморализовать хвостатых фей, что было заведомо провальным занятием. Я разогнался и прыгнул к нему, вцепляясь когтями в его латы. «Подчиняйся мне», — приказал я явно ошалевшему от моей наглости кошаку, но сейчас было не до разговоров. «Неси меня к месту, в которое вонзилась драконья пушка. Что ты делаешь?» — донесся до меня крик Нацу, но я его проигнорировал. Кошак, как я и приказал, подлетел к нижней части острова. Там все еще торчал наконечник цепи, который мне нужно было как-то вытащить. Я быстро оглядел место сцепления и не смог сдержать ругательств. Цепь вошла глубоко. Просто так вытащить не получится, поэтому я призвал лук и самые мощные разрывные стрелы, какие только были в арсенале. Я прищурился и натянул тетиву. Первая стрела запела и разорвалась при попадании. Меня и кошака откинуло немного назад. «Держи нас на этом месте», — приказал я, и он взмахнул крыльями, готовясь к моему новому выстрелу. Я натянул тетиву вновь, а затем еще и еще раз. Стрелы свистели, а затем с грохотом разрывались, откалывая от острова целые куски. Я пробивался к наконечнику, надеясь, чтобы он не застрял где-нибудь посередине. Однако мне повезло, и уже на 13-й стреле я достиг его. Еще 5 потребовалось, чтобы разнести в пыль камни вокруг него. Когда последний кусок откололся и полетел куда-то вниз, драконья пушка перестала толкать остров. Цепь вместе с наконечником полетела вниз, самостоятельно возвращаясь в место, откуда была запущена. Это сразу почувствовали остальные, когда отталкивать остров стало в разы легче. «К ним, живо!» — скомандовал я коту, который все это время изо всех сил удерживал нас в воздухе. Отдача после моих стрел была не слабая, но и у него были самые большие крылья, которые я видел. Кот, повинуясь моей воле, подлетел к бывшим сагильдийцам и опустил на территории королевства своего народа. И пусть мы убрали ускорение, нужно было еще победить инерцию, из-за которой остров продолжал стремиться по прежнему направлению. Пока я возился с цепью, успел вернуться Хэппи, да и почему-то все кошаки королевства слетались сюда, пытаясь остановить остров. Их магия объединялась с магией хвостатых фей и вполне могла победить остатки волшебства драконьей пушки. Им не хватало лишь малого импульса, который должен был переломить ход этого противостояния. «И не говорите после этого, что я лишь убийца», — пробормотал я себе под нос и на миг прикрыл глаза, собирая всю доступную магию. Вокруг тут же заклубилась сила, а затем я резко сорвался с места. Мой удар, приправленный большим количеством волшебства, стал переломным. Остров сперва потерял всю скорость, а затем и вовсе отлетел немного назад. Нам удалось оттолкнуть его. Я не мог поверить в это, ведь еще пару минут назад был абсолютно уверен, что нам не победить. Мой расчет предсказывал поражение, но я не учел, что свои коррективы может внести магия. Да и никто не заставлял нас толкать остров, не вынимая цепи драконьей пушки. Как я уже говорил, этот мир плохо влияет на разум волшебников, еще немного и я бы вместе с остальными с бараньим упрямством толкал целый остров. «Что ты там делал?» Хэппи подлетел ко мне вместе с Нацу. Я снова устроился на кошаке, разум которого подчинялся теперь только мне. «Всю работу», — самодовольно ухмыльнулся я. «Вы молодцы, что замедлили остров, но сперва нужно было отсоединить цепь, которая и толкала его. Так вот что это были за взрывы», — воскликнул Хэппи, и я кивнул. «Может, отпустишь уже его?» Нацу кивнул на кошака, который безэмоциональным взглядом пялился в пустоту. «И вообще, нельзя было обойтись без этого. Думаешь, у меня было время искать другого сильного кота с крыльями, который бы выдержал мои выстрелы?» Я скептически оглядел юного Этериаса, который сложил руки на груди и сверлил меня взглядом. «Ладно», — вздохнул я. «Ты свободен», — махнул я рукой кошаку и спрыгнул в лапы другому, который был не против моей компании. «Эй, это был мой кошак, как ты посмел использовать его?» Гажил подлетел и, кажется, был настроен врезать мне. Я закатил глаза, не желая снова объяснять причину этого поступка. «Лучше бы спасибо сказали», — пробурчал я, отворачиваясь от них. Кошак, разум которого я недавно захватил, вообще пребывал в прострации. А в довершение всего к нам летела Ильза, и ее взгляд по-прежнему был недобрым. Спас меня, как ни странно, Мистган. В момент его появления я готов был броситься к нему на шею, потому что со всех сторон меня окружили почти что враги. Бывшие сагильдийцы в лице Эльзы и Гажила явно сдерживали себя от того, чтобы прямо сейчас напасть на меня. А тот кошак, наконец, очнулся и стал покрывать меня благим матом. И его пасть захлопнулась лишь тогда, когда появился Мистган. Парень с помощью анимы затянул кристалл обратно в фиор. Он вернул на свои места все, кроме нас. Так значит, Нацу оглянулся на своих друзей и вскинул кулак. Мы победили. Без вашей силы ничего не вышло бы, улыбнулся Мистган, убирая с лица платок. Он был местной версией Джерера, как я и подозревал. Когда наши взгляды встретились, он взмахнул рукой, и кошак, держащий меня, подлетел ближе. Мы оба оказались чужаками для Фиора, на грани слышимости произнес он. Спасибо, что не выдал. Взаимно ухмыльнулся я, кивая. Загляни к королевскому библиотекарю Шону, он расскажет, откуда я на самом деле. Мистган кивнул, а я наконец смог увидеть такой же взгляд, как у меня. Мы оба оказались пришельцами для Фиора, что свалились, как снег на голову, из других миров. Мы не были в ладах с магией, и многое было для нас в новинку, а потому мы сторонились всех, кого могли. И, конечно, нам приходилось скрывать, где была наша родина. Нам бы просто никто не поверил, а прослыть сумасшедшим никто из нас не хотел. Как все-таки мы похожи, не сдержался я и хлопнул его по плечу. Ответом мне была самая понимающая улыбка, какую я только встречал. И без магии можно прожить, сказал я. Только главное, чтобы магическое поле мира не истончилось. Следи за этим. Мистган кивнул, чуть расширив в удивлении глаза. Я отлетел в сторону, и мое место занял тот кошак, который, как оказалось, 7 лет назад спас его, местного принца. Вот только счастливого воссоединения не вышло. Как раз в этот момент подоспела королевская стража, и Эдельза мощным выстрелом из копья ранила кошака. Остальные представители этой расы в панике попытались улететь прочь. Вот только немногим это удалось. У солдат оказались пушки, обращающие носителей магии в кристалл. Их действие напоминало аниму. С земли же нас атаковал король, вышедший на бой в огромном доспехе, по виду напоминающим дракона. Он назывался Драма-Анима, что с древнего языка означало «рыцарь-дракон». Броня отражала волшебную силу и одновременно защищала короля. Пожалуй, это можно было сравнить с танком, который выстрелит сильно, и не будет уничтожен парой гранат. Это было оружие массового поражения и, судя по панике Мистгана и Кака, сражаться было почти бесполезно. Однако я не собирался отсиживаться в стороне, и если к Мистгану у меня не было претензий, то к королю, еще как. Именно он был у власти, когда мой мир погибал, и из-за него он так быстро лишался силы. Магическое поле моей планеты просто разорвало в клочья аниме, и во всем виноват был именно он. Ярость заклокотала в груди. «Прости, Мистган», я размял кулаки и сверкнул демонической улыбкой. «Твоего папашу, возможно, придется собирать по кусочкам». Кошак, держащий меня, явно вздрогнул и был рад сбросить на рыцаря дракона. Я ловко приземлился на возвышение, которое когда-то было стеной, и сжал в руке лук. Колчан был наполнен стрелами, среди которых было 5 солнечных дев, моих самых сильных и разрушительных. С помощью таких я сражался с гильдией призраков, и смог даже основательно ее порушить. Пришло время использовать их вновь. «Чертов старикашка», – прошипел я, натягивая тетиву. «Ты поплатишься за то, что сделал». Первая стрела засвистела и угодила точно в сочленение доспеха. Она разорвалась, но рыцарь-дракон уже успел сделать первый залп и попасть в Мистгана. Парень рухнул где-то в лесу, что был под нами. Я же натянул тетиву вновь и выстрелил, заставляя доспех пошатнуться. В тот же миг 3 слаженных атаки дополнили мой удар, нанеся значительные повреждения рыцарю-дракону. Нацу, Венди и Гажил встали между мной и королем в доспехе. «Ну да, кто как не убийцы драконов могли одолеть это чудовище? Я вас прикрою!» — воскликнула Венди, встав за спинами парней. «У меня свои счеты к королю», – прошипел я, снова натягивая тетиву. «Не советую мешаться». «Отлично». Нацу ударил кулаками, объятыми огнем, друг от друга. «Начнем». Венди сколдовала на всех несколько заклинаний поддержки, которые усилили нашу атаку, защиту и скорость. Я даже удивился, когда ее сила коснулась меня. Вот уж не думал, что Трия Драконов так просто примет меня в этом бою. Хотя в такое время некогда было размышлять над прошлыми обидами. Я натянул тетиву и на пробу сделал первый выстрел. Стрела оказалась даже мощнее, чем я ожидал, а потому широкая злая улыбка появилась на лице. Парни тоже быстро осознали прелесть улучшенных способностей и бросились в бой. Магия убийц драконов в этом мире действительно была уникальной. По большей части только она и могла бы одолеть рыцаря дракона. Однако и мои атаки наносили ему существенные повреждения. Лучше всего, как оказалось, действовали электрические стрелы. Попадая в сочленение доспехов, они вызывали локальные короткие замыкания, которые мешали нормальной работе брони. Местная техника чем-то напоминала технику из моего мира, и я на миг даже задумался, не оттуда ли они подчерпнули все эти знания. Пару раз я срывал мощные атаки короля, закоротив часть доспеха, и это выводило его из себя. Неудивительно, что он решил переключить свое внимание с Нацу и Гажила на меня и Венди. Девочка действительно вносила существенный вклад в борьбу, даже не атакуя. Ее заклинания подняли нас на новый уровень и позволили покорежить неуязвимую броню. Вот только это сделало ее главной мишенью короля. Он здраво рассудил, что, если одолеет ее, мы лишимся силы. А я просто раздражал его, ведь в который раз закоротил одну из лап рыцаря дракона, из-за чего он чуть не упал. Мелкие букашки. Взревел король, и доспех выстрелил в нас несколькими бомбами. Умрите. Нацу резко обернулся на нас, не обращая внимания на опасность. Я отпрыгнул в сторону, уходя от первой волны атаки. Венди тоже смогла увернуться. Она уже не была беспомощной девочкой и вполне могла постоять за себя. Однако на втором залпе все изменилось. Снаряды доспеха оказались самонаводящимися. Уклониться от них невозможно, ведь они должны были преследовать цель до конца. Но у такого оружия была одна слабость. Решив ей воспользоваться, я натянул тетиву с самой обычной деревянной стрелой и отпустил ее. Попав в снаряд, она спровоцировала преждевременный взрыв. При столкновении с препятствием бомба разрывалась, вот только зачастую найти такое препятствие было почти невозможно. Венди уклонялась от снарядов, которые по пятам следовали за ней, и у нее не было лука и стрел, чтобы повторить мой трюк. В какой-то момент она и вовсе споткнулась, из-за чего уже не смогла бы увернуться. Я, не задумываясь, рванул к ней, как и Нацу, чтобы успеть вытащить из-под атаки. На мгновение наши взгляды пересеклись, и будто на очередном задании юный Этериас кивнул мне, а я ему. «Не подставляйся под удар, мелкая», — шикнул я, хватая Венди поперек талии и резко отпрыгивая в сторону. Нацу в это время сбивал снаряды, преследующие нас. «Ты спас меня», — прошептала, распахнув глаза от удивления. «Нет, тебе показалось», — фыркнул я, роняя ее на землю вдалеке от рыцаря дракона. «Здесь нас не должны были достичь снаряды, поэтому на пару минут мы оказались в безопасности». Я огляделся кругом, пытаясь найти какое-нибудь возвышение, с которого было бы удобно стрелять. Мы были на руинах какого-то здания, поэтому тут и там остались куски стен, на одну из которых я забрался. Оценив расстояние, я зло усмехнулся и вытащил из колчана новую стрелу. Этому королю пора бы умереть. Нацу и Гажил пока теснили его, сумев ошарашить своими способностями. Пожрав пламя от взрывов, юный Этериас создал настолько мощный рев, что едва не сбил с ног рыцаря дракона. Гажил в это время жрал его хвост, отчего на мгновение прифигел не только король, но и я. Наглость – второе счастье. А я думал, что это поговорка про котов. Я выпустил серию стрел, которые на пару секунд смогли закоротить управление лапами монстра. Однако это чудище слишком быстро восстанавливалось. Из-за этого большая часть наших атак проходила впустую. Мы лишь тратили свои силы, в то время как король их только наращивал. Его доспех тянул магию из окружающего пространства, и я чувствовал это настолько четко, будто своими глазами видел сам процесс. С каждой секундой рыцарь-дракон становился сильнее, чего нельзя было сказать о нас, и это бесило. Его разрывные снаряды летали повсюду, и мы едва успевали уклоняться от них. Я присматривал за Венди, чтобы ее не разнесло от очередной атаки. Пусть она и стала опытнее, ей рано было принимать участие в таких сражениях, но и выводить ее из боя оказалось поздно. В очередной раз я схватил ее за шкирку, как котенка, и выдернул с траектории снаряда. Однако пока я присматривал за ней, удары сыпались на Нацу и Гажила не переставая, и от нескольких из них они не успели уклониться. «Саламандр, мелкая, Гажил с трудом поднялся и вперил разъяренный взгляд в рыцаря-дракона. «Используем рев вместе, объедимся», — с сомнением протянул Нацу, но уже в следующий миг сверкнул уверенной улыбкой. «Сделаем это». Рыцарь-дракон приготовился к очередной атаке, но бывшим сагильдийцам требовалось время, чтобы создать мощный рев. «Я сильно сомневался, что король станет дожидаться их совместного удара, а потому бросился вперед. Мне нужно было задержать его всего на несколько мгновений, и тогда у Нацу и остальных появится шанс разнести его доспех в пыль, а уж потом я смогу его убить». «1000 разрывных стрел», — гаркнул я, отпуская тетиву. Стрела со свистом рассекла воздух, в полете разделяясь на две, затем на четыре и далее. На рыцаря дракона вскоре обрушился дождь из разрывных стрел, который дал необходимое время и сорвал готовящуюся атаку. «Сейчас!» — крикнул я, уходя с линии атаки. Рев дракона. Огромная волна силы едва не сбила меня с ног, хотя я успел отскочить на достаточное расстояние. Столб пыли поднялся в воздух, на несколько минут скрыв все от наших глаз. Я быстро переглянулся с Нацу, и мы оба замерли, пытаясь хоть что-то разглядеть. На краткий миг мне показалось, что мы просто на очередном задании, и не было ссор, недомолвок и раскрытия. Мы переглянулись, чтобы убедиться, что каждый из нас в порядке. Это было рефлекторное действие, такое же очевидное и понятное, как дыхание. «Где он?» — воскликнул я, когда пыль рассеялась, но рыцаря дракона не было видно. Не могло же его расщепить, даже после настолько мощной атаки что-то должно было остаться. «В небе!» — закричала Венди, указывая вверх. Я машинально перевел взгляд туда и не сдержал матерную конструкцию. Чертов доспех еще и прыгал на сотню метров в высоту. Наша атака прошла мимо, даже не задев его. Мы впустую использовали все силы. Черт, я отпрыгнул назад, уклоняясь от новой атаки рыцаря дракона. Однако даже меня задело, откинув на несколько метров и впечатав в обломки стен. От такого количества разрывных снарядов невозможно было уклониться, лишь свести повреждения к минимуму. Я резко вскочил, так как приближалось еще несколько самонаводящихся бомб. На то, чтобы сбить все, не было времени. Вот где пригодилась бы магия поддержки, но, к сожалению, Венди не могла колдовать. Она не успевала уклоняться, поэтому ее буквально швыряло из стороны в сторону, как и Нацу с Гажилом. Неудивительно, что спустя пару минут убийцы драконов валялись на земле не в силах подняться. Я все еще был на ногах, к тому же и не так сильно ранен, как остальные. Все потому, что я атаковал издалека, и у короля было меньше шансов попасть в меня. Кика хорошо гоняла меня в Тартаре, уча уклоняться от взрывов шакала, так что такая обстановка была мне даже слишком знакома. Однако это не касалось остальных. Я не мог использовать приказ и остановить короля, ведь он был слишком далеко от меня. Чтобы моя сила подействовала, мне нужно было находиться на определенном расстоянии от цели. Это мы давно выяснили с сестрами, когда экспериментировали над пойманными темными магами. Да и сама броня короля вполне могла отразить проклятие, слишком уж она напиталась магией из этого мира. Наверняка, что-то вроде такого оружия и стало причиной, по которой Эйдолас начал терять волшебство. «Вы все умрете», — взревел король из своего доспеха, приближаясь к поверженным убийцам драконов. Я рванул на перерез и достал из колчана одну из солнечных дев. Пришло время использовать их. «Ты смог одолеть убийц драконов, но справишься ли с настоящим демоном?» — прокричал я, натягивая тетиву. Перед луком вспыхнул гигантский магический круг. «Демоном, который тебя уничтожит!» Бел, прохрипел Нацу и с удвоенным усилием попытался встать. Я встал между ним и рыцарем-драконом и лишь дернул хвостом на его оклик. Прищурившись, я резко выдохнул и выпустил стрелу, которая со свистом рассекла воздух. В тот же миг я достал вторую солнечную деву и отправил ее вдогонку за сестрой. Следом полетела и третья. Каждый выстрел отталкивал меня немного назад, но я старался не обращать на это внимания, как и на резко убывающие силы. Три огромных взрыва сотрясли землю и едва не снесли меня ударной волной. Мне даже пришлось присесть и закрыть голову руками, чтобы меня не зашибло камнями. Однако даже это не уничтожило доспех. Я смог повредить его так, что он весь искрил и двигался с трудом. К тому же, кажется, сломал механизм приема магии из окружающего мира. Иначе как объяснить то, что рыцарь-дракон перестал восстанавливаться и решил просто раздавить меня? Я заметил это слишком поздно и уже не успел бы уклониться. Отозвав лук, я приготовился принять удар гигантской лапы, надеясь, что он не раздавит меня. «Назад!» — закричал Нацу, и в тот же миг я почувствовал, как меня с силой отталкивает. Он успел вытащить меня из-под атаки, но сам подставился под нее. Перед глазами тут же пронеслись воспоминания о Диляре. В тот раз я спас его точно так же, а теперь он вернул долг. Я замер на секунду и только после этого спохватился. Рванув к Нацу, я призвал на помощь всю демоническую мощь, что у меня была, чтобы помочь ему откинуть этого монстра. Взревев от натуги, мы вложили всю силу в этот удар, и у нас получилось. Рыцарь-дракон пошатнулся и отступил на несколько шагов. Я обернулся на убийц драконов, сверкая полубезумным взглядом, и швырнул Гажелу металлические стрелы, а Нацу едва ли не в рот запихал огненные. «Жри, надо добить его!» — закричал я и бросился к рыцарю-дракону, чтобы отвлечь внимание от остальных. Стрелы снова запели, пока бывшие сагильдийцы готовились к последней атаке. Мне было не до деталей их плана, поэтому я всячески переводил внимание короля на себя. Я даже смог запрыгнуть на одну из его лап и побежал по ней к голове, не прекращая выпускать все стрелы, что у меня были. В тот момент было уже все равно, чем бить, главное было выгадать пару минут. И мне это удалось. Пока король пытался поймать меня или стряхнуть с себя, Гажел подобрался к нему и пробил одну из ног, фиксируя ее. Венди же, сколдовав рев дракона, придала Нацу такое ускорение, что он как стрела полетел к рыцарю-дракону. Юный Этериас окутал себя магией полностью, укрывшись за ней, как за щитом. Истинная мощь трех драконов, атаковавших вместе, показала себя во всей красе. Я спрыгнул с доспеха короля как раз в тот момент, когда Нацу изо всех сил ударил по нему и пробил насквозь. Засмотревшись на это, я рухнул в груду камней и только потом вспомнил, что перед приземлением нужно группироваться. Не знаю, один ли я это видел, но у меня перед глазами было не три человека, а три дракона, с презрением оглядывающих короля. Неудивительно, что правитель Лидолоса тут же грохнулся в обморок. Победа! Нацу вскинул руки, сияя широкой улыбкой. Хотел бы я, чтобы на этом все закончилось, однако перед глазами встала красная пелена. Я низко рыкнул, выбираясь из груды камней и не отрывая взгляда от старика. В голове звучал голос библиотекаря, рассказывающего об аниме и смерти моего мира. Да, и я был повинен в том, что случилось, но изначально именно король Лидолоса создал волшебство, поглощающее магию. Он направил его на мой мир, в котором и без того магии не было. Мы только и могли, что вспоминать старые сказки, да мечтать увидеть хоть какое-нибудь чудо. Но он лишил нас этого. Аниме истончало магическое поле Земли до тех пор, пока не уничтожило ее и всех, кто на ней жил. А я в это время наивно верил, что мои друзья все еще живы. Как глупо было надеяться на что-то хорошее. Я едва сдержал безумную улыбку, грозившую вылезти на лицо. Хотелось смеяться от отчаяния и боли, что переполняло меня, разрывая душу и сердце. Вот он, король, передо мной, жалкий и сломленный старик. И это из-за него столько людей страдало сотни лет, из-за него я оказался здесь, будучи уже не человеком, из-за него моя семья была зверски замучена в лаборатории. Не будь аниме, мой мир бы не погиб, и не появились бы батарейки, которым с рождения была уготована одна участь – латать дырки в магическом поле Земли, сокращая себе жизнь. «Чертов старикан!» – прошипел я, подходя к нему вплотную и сжимая кулаки. «Это все произошло из-за тебя!» Я не смог сдержать крик. В моей голове смешалась боль с отчаянием и гневом. Я сам терялся в вихре эмоций, что захлестывали меня. Они требовали выхода, и я схватил короля за грудки, а затем со всей силы долбанул его головой о землю. Краем глаза я заметил, что Нацу тут же сорвался в мою сторону, но у меня было еще пара мгновений, чтобы убить эту мразь. Мне хотелось увидеть, как его глаза закатятся в предсмертной агонии, как его кровь будет стекать с моих когтей, как он будет кричать от боли, разрывающей все тело на части. О, владыка Зерев, как же мне хотелось убить его, разорвать его на куски, чтобы он почувствовал хоть каплю того, что пережил я. Как жаль, что я не мог швырнуть его в пыточную кейки и превратить в человека палку, чтобы он стал лишь куском мяса бесконечностей, языка и глаз, чтобы он никак не мог оборвать свои мучения до тех пор, пока я не наиграюсь с ним. Как же я хотел его крови, и я бил его, бил со всей силы о землю, и безумная улыбка не сходила с губ. В какой-то момент по щекам потекли слезы, но я не заметил этого. Я хотел лишь одного, убить мразь, из-за которой так настрадался. Однако вдруг перед глазами встал образ сестренки, за спиной которой распахнулись ангельские крылья. Она с всепрощающей улыбкой глядела на меня и качала головой, а за ее спиной стояла мама. Мамочка, которую я не видел так давно, и папа, который грозил мне кулаком, чтобы я прекратил. Они стояли перед глазами, такие светлые и чистые, а я замер, сидя на земле в обличье демона и весь в крови. Я хотел было прошептать хоть что-то, но губы не слушались, и только из глаз продолжали течь слезы. «Бел, прекрати!» – закричал Нацу и схватил меня за руки. В тот же миг видение пропало, будто его не было, а моя ярость испарилась вслед за семьей. Юный Этериас сжал мне запястье так сильно, что я невольно ослабил хватку. Едва дышащий король рухнул на землю, а я никак не мог понять, было ли это видение или просто я начал сходить с ума. «Что на тебя нашло?» Вырвав руки из захвата Нацу, я стер с щек дорожки слез и отвернулся. «Ничего», — глухо произнес я, и передо мной откуда-то с неба упало белое перышко. Просто демоническая часть расшалилась. Это была ложь, и все прекрасно понимали это. Глава 28. Возвращение в Фиор. Примечание к части. Финальная часть арки Эдоласа. Через пару глав отправимся на остров Тенрю. Спасибо за отзывы и приятного прочтения. Бел, прекрати. Что на тебя нашло? Я вырвал руки из захвата Нацу и отвернулся. Ничего. Просто демоническая часть расшалилась. Это была настолько грубая ложь, что меня самого покоробило. Естественно, никто мне не поверил, а потому я столкнулся с подозрительными взглядами бывших сагильдийцев. Не желая отвечать на вопросы, которые вот-вот должны были посыпаться на меня, я отошел в сторону и сел на развалинах. Спину просверлил напряженный взгляд Нацу, однако юный Этериас не сделал ни шага в мою сторону, только угрюмо смотрел и будто ждал чего-то. Но в тот момент меня это не заботило, ведь в душе возникла пугающая пустота. Было ощущение, что там прошелся огненный смерч, оставивший после себя только пепел и сожаление. Я уставился на свои руки, покрытые черной шерстью до локтя, и сжал кулаки. Перед глазами стоял образ сестры, которая была гораздо добрее и милосерднее меня. Даже в лаборатории она думала обо мне, до самого конца. Черт, это ей стоило попасть в этот мир, а не мне. Среди хвостатых фей она точно нашла бы много новых друзей и обрела истинное счастье. А я стал демоном и убивал людей десятками, из-за чего заморал себя кровью по самую макушку. И как только такое чудовище могло стать братом настолько замечательной девушки, как Лиса? Я сжал голову руками и вперил взгляд в землю. Ярость на короля схлынула, но легче от этого не стало. Я принял человеческий облик и снова посмотрел на свои руки. Они были в крови, и ничто не изменилось после смены сущности. Я сказал правду там, на руинах своего дома, что убил человеческую часть себя. Сейчас это стало как никогда очевидно, и я не знал, как на это реагировать. Кика, Мартгир и остальные Этериасы точно обрадуются. Но был рад ли я? Ответить на этот вопрос я не смог. Единственное, на что я был сейчас способен, скрывать собственную слабость. Неважно, как я буду себя чувствовать или о чем думать, демоны не могут раскисать. Я вскинул взгляд, сжав губы в тонкую линию и нахмурившись. Где-то позади меня Венди лечила короля своей магией. Мне все-таки удалось ударить его настолько сильно, что он оказался на пороге смерти. Однако магия небесной убийцы драконов была способна залечить и не такое. Нацу все так же бросал на меня осторожные взгляды, загораживая собой остальных. Он будто ждал, что я снова кинусь на них, и это невольно вызвало у меня ядовитую усмешку. Правда, ядовитой она казалась только мне. Когда Венди закончила лечить короля, прилетел кошак. Он торопливо рассказал про подслушанный разговор Мистгана и своего сородича Лили. По его словам выходило, что парень задумал отправить всю магию Эдоласа в Фиор, чтобы не было больше соблазна воспользоваться анимой. И все бы хорошо, но Мистган хотел выставить себя злодеем, которого на глазах испуганного народа должен был одолеть герой. Как настоящий принц, он решил пожертвовать собой ради своих людей, однако не учел упертости некоторых хвостатых фей. Это и стало его главной ошибкой. Нацу не желал допустить смерти Мистгана, поэтому на всей доступной скорости рванул в столицу. Роль злодея он решил взять на себя, сказав нам притвориться его помощниками. На руинах он нашел какие-то тряпки, которые гордо назвал плащ. Кажется, когда-то это был флаг королевства. Помимо плаща себе он добыл еще и рога, которые прицепил на голову. Венди и Гажил тоже оказались облачены в лохмотья, которые якобы делали их страшнее. С этой же целью они навели на головах беспорядок и старательно корчили зверские рожи. Вот уж кто действительно не видел настоящих демонов, которым не требовалось кривляться, чтобы выглядеть пугающими. Я снова бежал позади всех и часто ловил на себе настороженные взгляды. Для убийц драконов я стал словно бомба, любое неосторожное движение, и все вокруг пожрет пламя. Такое внимание напрягало, даже сильнее, чем я мог предположить. Хотелось начать на всех огрызаться и скалить клыки, но я изо всех сил сдерживался. Больше всего бесил сочувственный и даже жалостливый взгляд Венди. Малявка решила, что может жалеть меня, как в наше первое время появления в Эдолосе. И тогда, и сейчас я не намерен был это терпеть. Приблизившись к девочке, я прошипел ей на ухо: «Еще один такой взгляд, и твой труп никогда не найдут». Венди вздрогнула и поспешила спрятаться за гажелом. Я же снова поймал горящий взгляд на Цу, на который показал средний палец. Больше никто не проронил ни слова. Мы выбежали на главную площадь столицы и застали панику в чистом виде. Магия светлыми потоками устремлялась в небо, переносясь в наш мир. Волшебная техника и предметы быта людей ломались, а сами они кричали, пытаясь убежать куда-то. Я смотрел на все это и невольно задумывался, как погиб мой мир. Была ли всеобщая паника или в какой-то момент все просто умерли? Пытались ли мои друзья вот так сбежать непонятно куда или спрятаться, чтобы переждать бурю? Увы, ответов на эти вопросы не было, но была глухая боль, царапающая сердце. Как назло, воображение рисовало в толпе знакомые лица, искаженные гримасами ужаса. Я не мог оторвать взгляда от этого хаоса, и только голос Нацу, что рассказывал детали плана, немного выводил меня из оцепенения. Кажется, он уже хотел начинать представление, и Венди с Гажелом готовились шокировать публику. Я же глубоко вздохнул и встал за спиной юного Этириаса. Если он хотел действительно напугать людей, ему нужен был демон. А потому я сменил сущность, пусть и задержал взгляд на измененных руках немного дольше, чем нужно было. Хотелось отвлечься от всего, от мыслей о родном мире, о семье, о лицах знакомых, что мерещились в толпе. Может, если я окунусь в безумный план Нацу, воспоминание отступит на время, жалкие людишки, прокричал юный Этириас и взмахнул своей тряпкой, которую выдавал за плащ. Я владыка демонов Драгнил, я сожрал всю вашу магию и победил короля, трепещите перед моей мощью. Он выдохнул струю пламени в небо, и в этот момент я будто очнулся. Я едва смог удержать нижнюю челюсть, которая стремилась к земле. Жалкие людишки, владыка демонов, это же просто игра на публику, не так ли? Но тогда как он смог так точно попасть в свою суть, я полностью был уверен, что Нацу не знает о своей природе и том, кем он является. Но сейчас на несколько мгновений я действительно поверил, что он обо всем догадался. Даже не знаю, как бы отреагировал, если бы он узнал обо всем сам. «Подите ниц и молите о пощаде», — продолжал кричать он, злобно смеясь и войдя в роль настолько, что я не мог оторвать глаз. «Слуги мои, разрушьте город». Гажел спрыгнул в толпу и снес несколько домов так, чтобы жителей не задело обломками. Венди попыталась напугать детишек, но была слишком милой для этого. Я же сделал шаг вперед и картинно призвал лук. Люди завизжали, видя меня в истинном облике. А уж когда я несколькими стрелами уничтожил пару крупных зданий, едва не упали в обмороки. Нацу краем глаза проследил, чтобы никто не пострадал, а затем перевел взгляд на толпу. Бледные люди, сами того не осознавая, ждали продолжения его речи. Я опустил лук и перевел взгляд на Нацу. Его игра была хороша, но не настолько, чтобы абсолютно все в нее поверили. Чтобы люди не искали в нашем выступлении изъянов, следовало запугать их. Желательно так, чтобы они вообще не могли адекватно мыслить. Владыка Драгнил, я отвесил Нацу глубокий поклон и оскалился в улыбке. Велите казнить короля. Несколько женщин лишились чувств после моих слов. Мужчины побледнели настолько, что едва не последовали примеру представительниц прекрасного пола. Я же бросил взгляд в толпу и фыркнул, демонстрируя клыки. На когти и строение тела, отличающиеся от человеческого, было и так направлено множество взглядов. Нацу обернулся на меня и сделал вид, что задумался. Однако я уловил его предостерегающий взгляд и ухмыльнулся еще шире. Почему-то это стало забавлять. То, как Нацу строил из себя демона, вызывало лишь усмешку. Но запуганным исчезновением магии людям много не надо было. Они были готовы поверить во что угодно, лишь бы объяснить себе происхождение местного конца света. Когда перед ними предстал тот, кто был ответственен за все беды. Они даже не стали задумываться, как, зачем и почему владыка Драгнил забрал их магию. Пожалуй, только поэтому нам и удалось завладеть их вниманием. Но все-таки, как забавно было наблюдать за Нацу. Он, даже не осознавая своей природы, принял на себя роль владыки демонов. И ведь он действительно им являлся. Правда, пока он не знал об этом, и в ближайшее время не должен был узнать. Когда Нацу станет эндом, я напомню ему об этом эпизоде. Будет интересно посмотреть, как он отреагирует. Я усмехнулся своим мыслям. Нацу в это время разразился новой речью, в которой обещал уничтожить город, а затем показать это королю, чтобы он познал истинное отчаяние. Народ в ужасе шептался, что перед ними настоящий демон, и только я понимал, насколько они близки к правде. Я бросил взгляд в толпу и заметил местный хвост феи, а вместе с ними наших Люси, Грея и Хэппи с Шарли. Вот только главного действующего лица, ради которого все это было затеяно, все еще не было. Мы сильно разбушевались, привлекая внимание стражи. Казалось, даже народ начинал недоумевать, почему все те ужасы, что обещает владыка демонов Драгнил, не приводятся в исполнение. На наше счастье, уже через пару минут послышался крик «Остановись!». Мистган с несколькими стражниками бежал в нашу сторону. Все закончилось, и нет нужды разрушать город. Нацу заметно расслабился, ведь внимание толпы едва не ускользнуло от нас, и нахально ухмыльнулся. Нарочито громко он произнес: «А ты останови меня, принц Эдолоса!». Толпа будто ждала только этой фразы, чтобы загомонить, отовсюду слышать восклицания: «Принц, он же пропал 7 лет назад, как такое возможно?». По взгляду Мистгана было видно, что не такой развязки он хотел. Для него было бы счастье умереть за свой народ и дать людям иллюзию победы над злом. Однако он забыл, в какой гильдии состоит. Пока на его теле оставалась метка хвоста феи, он даже думать не должен был о такой глупости, как смерть, что и хотел наглядно продемонстрировать Нацу. Вот только несмотря на то, что красиво мы представили принца Эдолоса, народ в него не слишком поверил. Люди беспокойно переглядывались и шептались, пытаясь разглядеть солдат, которые могли бы спасти их. На их несчастье, все доступные силы разнес местный хвост феи, пока мы сражались с рыцарем-драконом, а потому их последней надеждой стал Мистган, на чем и строился весь план. По крайней мере, у меня в голове план Нацу был гораздо проще: не дать Мистгану самоубиться, а затем вернуться в Фиор, когда нас затянет анима. В этой задумке был лишь один изъян. Если Нацу проиграет слишком быстро или недостаточно красочно, подстава раскроется. С другой же стороны, он не должен был выглядеть непобедимым, чтобы Мистган все же смог его одолеть. Лучше всего было запугать людей еще сильнее, чтобы они точно не обратили внимания на ошибки в нашей игре. Я вышел вперед и повелительно махнул рукой, произнеся: «Расступитесь, людишки. Посмотрим, что сможет сделать ваш герой». Против воли, люди стали расступаться, при этом панически крича. Они не контролировали свои действия, ведь попали под действие моего проклятия. Те, кто избежал этой участи, едва находил в себе смелость просто находиться в пределах моей видимости. Я с ядовитой усмешкой поглядывал на толпу, спиной ощущая предупреждающий взгляд Нацу. Идеально было бы убить пару человек для острастки, однако сейчас даже мне не нравилась эта идея. «Прекратите это!» — закричал Мистган, взмахнув посохом. Заклинание тут же поглотило анима, которая разрасталась у нас над головами. Я даже начал ощущать ее действие, как при перемещении в этот мир. Мой иммунитет боролся с волшебством, не позволяя пока отправиться в путешествие до Фиора. И с каждой минутой мне требовалось все больше сосредотачиваться на этом, хотя у остальных таких проблем не было. Наверное, все дело было в том, что это уже третий мир, в котором я побывал. Давай сразимся и определим судьбу этого мира. Кулаки Нацу обуяло пламя, будто в противовес поглощенному заклинанию Мистгана. Одним ударом он разнес несколько домов, и его действия повторили остальные убийцы драконов. Люди замерли, в ужасе боясь сделать лишний вздох, и только Мистган бежал к нам, готовый к бою. Наш замысел разыгрывался, как по нотам. Герой, лишенный магии, выступил против злодея, полного сил. На глазах испуганного народа их давно потерянный принц бросил вызов настолько сильному врагу. Ему противостояли не обычные люди, а злобные демоны, которые забрали магию, частицу жизни каждого из них. Когда принц Джерар вступил в неравный бой с владыкой Драгнилом, в головах людей что-то щелкнуло. Они стали изо всех сил кричать, подбадривая Мистгана, и сами того не подозревая полностью поверили в нашу игру. Одна из частей плана была успешно выполнена, в принца поверил его народ. Осталось лишь красиво проиграть и вернуться в Фиор, а там, Нацу азартно бился с Мистганом, по памяти зачитывая для него три правила гильдии. Я наблюдал за ним с крыши одного из домов и слышал каждое слово. В голове крутилось воспоминание собственного изгнания, но, как ни странно, обида не жгла изнутри. Наверное, дело было в том, что передо мной был не кто-нибудь, а Мистган. Наши судьбы были очень похожи, а потому я видел в нем брата по несчастью. Мы оба покинули родной мир, но, в отличие от меня, у него был шанс вернуть все на свои места. У меня такого не было, а потому, смотря на него, я надеялся, что выдалось и все будет хорошо. В какой-то момент наши глаза встретились. Я не мог оторвать от Мистгана немного печальный взгляд, а в ответ получал понимающий. Чуть заметно кивнув, я приподнял губы в улыбке. Парень ответил тем же и вернулся к бою с Нацу. Толпа с жадностью смотрела за каждым ударом, а потому надолго отвлекаться ему было нельзя. Сражение владыки демонов и принца Идолоса дошло до кульминации. Последнее правило гильдии прозвучало, а в следующий миг Нацу упал, получив сильный удар в челюсть. Мистган покачнулся, ведь сам попал под несколько мощных атак, но устоял на ногах. Несколько мгновений не происходило ничего, а затем народ возликовал. Люди бросали в воздух шапки и плакали от счастья, а мы, слуги владыки демонов, корчились от боли. Наши тела начинали сиять, что означало, что почти вся магия покинула мир. Это было почти красиво. Я прекратил сопротивляться этому процессу и вскоре взмыл в небо вслед за всеми. Бросив последний взгляд на этот мир, я почувствовал, как на миг сжалось сердце. Если бы только у меня был шанс пустить время вспять и спасти свой мир, я бы, не сомневаясь, сделал это. И пусть профессор и лаборатория исказили меня, навсегда оставив сотни шрамов на душе, остальные люди не заслуживали такой печальной участи. Точно так люди этого мира были не виноваты в грехах своего короля, который стал одной из причин гибели моего мира. Каждый из жителей Эйдолоса был просто человеком, заслуживающим жизнь. Мистган смотрел на меня снизу, и по губам мне удалось прочитать короткое «удачи». И в этом слове было больше, чем я мог себе представить. Все чувства, что мы испытывали, будучи вдали от дома, он вложил в это. Лишь он понимал, как тяжело было молчать о своей родине, и радостно было вернуться домой, ведь ему было куда возвращаться. Я на миг прикрыл глаза и достал из пространственного кармана книгу Джона Уотса. Сжав ее в руках, на несколько секунд прижал ее ко лбу. «Пожалуйста, пусть этот мир не погибнет, как мой», – прошептал я, как заклинание, а затем бросил вниз, прямиком в руки Мистгану. До тех пор, пока меня не поглотила анима, мы смотрели друг на друга, и в тот момент меня не заботило, что со всех сторон на меня бросали странные взгляды бывшие сагильдийцы. Я видел только сияющие глаза брата по несчастью, который вернулся домой. Я не знал, что случилось с Эдолосом позже и как долго он просуществовал после нашего отбытия, но надеялся, что его не постигла участь моего мира. И пусть последний экземпляр Детей Земли я так и не сохранил, мне хотелось верить, что он помог Джереру. В книге были теории о магическом поле планеты, которые местные мудрецы вполне могли развить, еще помня, каким было волшебство. С такими знаниями и всеми теми научными трудами, что хранились в библиотеке господина Шона, Эдолос вполне мог прожить еще несколько тысяч лет. Вылетев из анимы, точно пробка из шампанского, мы рухнули на землю. Я тут же резво вскочил, уворачиваясь от меча Эльзы, которая наконец получила возможность снести мне голову. В следующий миг к ней присоединился Гажил, пытаясь достать меня ревом дракона. Я отскочил в сторону, формируя в руке световую стрелу. Я хотел ослепить всех и скрыться в лесу, однако мне это не удалось. Внезапно Грей заморозил мне ноги, из-за чего я не смог двинуться. Его лед пробирался все выше, вызывая табуны мурашек. Вот только в этот раз я не был утомлен использованием жизненных сил. Магия потоками входила в меня, заполняя резерв и позволяя на чистом выбросе волшебства разнести заклинание. Я оскалился и отбросил стрелу в сторону, случайно переломив ее пополам. Меня взяли в кольцо бывшие сагильдийцы, и только Нацу, Люси и Венди не вмешивались. И если девушки просто наблюдали за коротким боем с обеспокоенными лицами, то юный Этериас явно хотел рвануть ко мне. Я выбросил руку в его сторону, останавливая, а затем бросил на хвостатых фей взгляд, от которого они невольно вздрогнули. «Стоять!» — негромко приказал я, но этого хватило, чтобы абсолютно все на полянке замерли, даже Нацу. «Не смейте никому рассказывать о том, что я был в Эдолосе, и тем более ни слова о том, что я вообще появлялся в Магнолии». Гневные взгляды стали мне ответом, однако я точно знал, что скинуть приказ в ближайшее время не сможет никто из них. «А теперь усните. Когда проснетесь, возвращайтесь в гильдию». Я щелкнул пальцами, и хвостатые феи упали на землю, как подкошенные. Мой приказ коснулся всех, кого я видел, а потому в стороне тревожно спал Нацу. Он хмурился и явно пытался сбросить мою волю, но был недостаточно силен для этого. Мало было иметь крепкую волю, магическая сила должна была превосходить мою хотя бы в полтора раза. Юный Этериас пока не дотягивал до этого уровня, хотя был уже близок. Возможно, через пару лет я смогу привести его в Тартар и обрадовать братьев и сестер. Они ведь так ждут возвращения нашего мастера Энда. Я вздохнул и перевел взгляд на город, который стоял на своем обычном месте. Чувствительные уши даже с такого расстояния уловили людской гомон, а в нос ударили знакомые запахи. Все вернулось на круги своя, но я почему-то не слишком радовался. Жители Магнолии занимались повседневными делами, приезжие с интересом оглядывались и размышляли, куда пойти в первую очередь. И гильдия. Да, хвост феи сотрясался от очередной пьяной драки. Для них я все еще был ужасным демоном, убившим сотни людей, и тем, кому вслед так и не зачитали три правила. Я позволил себе замереть на несколько минут, ведь еще один мир навсегда потерял связь с этим. Было ли мне грустно? Пожалуй. А потому я подставил лицо каплям дождя и позволял им стекать по щекам. Я вернулся. Тартар встретил меня необычным гомоном и волнением. Мелкие демоны бегали по коридорам, напуганные до такой степени, что едва не падали замертво. Однако когда они замечали меня, становилось еще хуже, они почти ударялись в истерику. В последний раз, когда я видел такое, братья и сестры нашли арку, а затем мы пошли войной на людей моего прошлого мира. Что произошло на этот раз, я не знал, но понимал, что дело плохо. Старшие были в ярости, раз смогли настолько сильно запугать мелких демонов. Поэтому я потянул носом воздух и побежал к сердцу пекла, откуда чувствовался запах кейки. Сестра нашлась именно там, причем около одной из капсул. Кажется, той, которую мне выделила Лами. «Ой-ой, что-то дурное у меня предчувствие. Кейка!» Окликнул я ее и едва подавил инстинкт самосохранения, который кричал бежать. Сестра вперила в меня такой взгляд, что я как никогда понял мелких демонов. «Было страшно. Все нормально?» – спросил я, принимая самый невинный вид, на который только был способен. «Нет», – отчеканила она и сделала шаг ко мне. «Мы перестали чувствовать тебя несколько часов назад, будто ты умер», – она всплеснула руками, подходя все ближе. «Мы не знали, что и думать, ведь Лами не могла восстановить тебя в сердце пекла. Даже Мартгир не знал, что произошло и куда ты делся. Где ты был?» Она не повышала голос, но от этого лучше не становилось. Кейка была в ярости, и я отступал от нее, пока не уперся лопатками в очередную капсулу. Кажется, она сильно волновалась, когда я перенесся в Эдолос. В этот момент я оказался слишком далеко, чтобы она могла почувствовать меня, а уж когда воскрешение не началось, и вовсе забило тревогу. Там уже на уши поднялся весь Тартар. Уверен, кроме Кейки мое внезапное исчезновение почувствовали и остальные. Как-то я не подумал об этом. «Прости», я снизу вверх взглянул на сестру раскаивающимся взглядом. «Я могу все объяснить. Я жду», бросила она, игнорируя мои попытки сгладить ее гнев. Я уже хотел начать рассказ, как вдруг дверь в сердце пекла слетела с петель от мощного взрыва. «Где он?» – проревело нечто голосом шакала. «Выходи, Белиар, я тебя почуял». Брат стремительно двигался в нашу сторону. «Обещаю, я не больно тебя убью». В тот же миг за спиной Кейки будто из воздуха появился Мартгир. Вслед за ним из дальнего угла вышла Сейра, а там подтянулись и остальные. Все они окружили меня кольцом и сверлили взволнованно недовольными взглядами. Даже Сильвер. Я озирался по сторонам, пытаясь сказать хоть что-нибудь. Однако суровые лица братьев и сестер напрочь отбивали все мысли, кроме многоэтажных матерных конструкций. Было ясно, как день, что они просто переволновались, когда я пропал. Но сейчас я действительно боялся, что они открутят мне голову, чтобы в следующий раз ей думал, как без потерь конечности выйти из этой ситуации, я не знал. Однако в голову пришла шальная идея, и пока мозг обрабатывал ее, тело бросилось исполнять. «Сестренка!» — закричал я и обнял Кейку, утыкаясь носом в ее грудь. «Я не хотел вас волновать, честно. Просто меня затянуло в соседний мир Идолос, и я только что вернулся». Я поднял на нее невинный взгляд маленького котенка и прижался еще теснее. Маска строгости сестры треснула. «Ты злишься на меня?» Кейка тяжело вздохнула и положила руку мне на голову, потрепав по волосам. Ее гнев схлынул, на мое счастье, и теперь на одного демона, желающего оторвать мне голову, стало меньше. «Это запрещенный прием, мелкий», — фыркнул шакал, приближаясь уже без зверского оскала. «Не смей больше так делать», — угрожающе прошипел он, не сильно дернув меня за ухо. Я тут же закивал на его слова. «Мартгир ждет детального рассказа о произошедшем», — сухо отозвался старший брат, и было непонятно, злится ли он до сих пор или нет. «Вот сколько будет стоит беспокойство о тебе», — Франмалк подскочил ко мне, гневно щуря глаз. «Вот сколько, нельзя так пугать братьев и сестер», — Сильвер стукнул меня по голове ребром ладони. «Знаешь, как они волновались». Я угрюмо кивнул, повесив ушки. Я все еще обнимал Кейку, которая, кажется, была совсем не против. Она даже положила руку мне на спину, прижимая теснее. И мне действительно было стыдно, что я так взволновал старших. Когда я только прибыл в этот мир и познакомился с ними, Кейка сказала, что теперь им жить станет интереснее. Правда, тогда она имела в виду, что им придется меня многому научить. В итоге, я не давал им заскучать, влипая в проблемы. Сначала было сражение с людьми из родного мира и уничтожение арки. Затем объявилась Зара, сумевшая захватить мое сознание и раскрыть мою сущность всему Фиору. А теперь я попал в Идолос, и старшие чуть с ума не сошли, пытаясь меня найти. Я скорее не развивал их скуку, а доставлял неприятности. И от осознания этого мне стало на редкость паршиво. Я крепче обнял Кейку и прижал ушки к голове. «Правда», — прошептал я, — «прости меня». Кейка отстранила меня от себя и щелкнула по носу. «Все в порядке, малыш», — невероятно тепло сказала она. «Теперь, когда ты дома, все хорошо». Она снова обняла меня, и я изо всех сил прижался к ней. Моя родина была уничтожена, семья погибла, и мне некуда было возвращаться. Однако я слышал где-то фразу «Дом там, где тебя ждут». В Тартаре меня действительно ждали, обо мне волновались и меня собирались отругать за то, что так внезапно пропал. Не это ли проявление истинной любви, не это ли моя новая семья, которая, конечно, не заменит родную, но залечит раны на сердце. «Я так люблю всех вас», уткнувшись в грудь сестры, прошептал я, едва справляясь с голосом. Ответом мне стали самые крепкие объятия и широкие улыбки братьев и сестер. «Мистган, я тоже вернулся домой». Я запрыгнул на дерево и заглянул в окно небольшого домика. Там за столом сидели двое, женщина и мужчина. Они непринужденно разговаривали и смеялись, обсуждая какие-то свои новости. На столе стояли пустые тарелки, оставшиеся после ужина. Я удобно устроился на ветке и глядел на их идиллию. Эта семья отличалась от моей, но в ней было столько же любви. Старшие чуть душу из меня не вытрясли, когда я пересказывал события в Идолосе. Особенно сильно досталось от шакала, как только он узнал, что я использовал для сражений жизненную силу. Он пригрозил, что сам мне уши оторвет, если я еще хоть раз буду так делать. Остальные были с ним солидарны. Я невольно улыбался, глядя на эту семью и сравнивая ее со своей. Мы не проявляем чувств так, как люди, но рвем глотки за своих. В какой-то степени, это лучшие проявления любви. По крайней мере для меня. Так и знал, что найду тебя здесь. Я едва не свалился с ветки, услышав знакомый голос. Скосив взгляд вниз, я удостоверился в своем предположении. Это все-таки был Нацу. Он сложил руки на груди и поглядывал на дом, в окошко которого я заглядывал. «Пройдемся?» — спросил юный Этериас и махнул в сторону леса. Я хотел было отказать, но встретившись с его горящим решимостью взглядом, кивнул. Если бы я отказался, он бы вполне мог попробовать силой отвести меня на разговор. Едва ли у него получилось бы, но драться снова с ним не хотелось. Я бросил последний взгляд на семью и спрыгнул с ветки. Нацу тут же зашагал в сторону леса, а я за ним. На голову пришлось накинуть глубокий капюшон, чтобы меня не опознали. Но это и без того было привычно. Нацу привел меня к озеру, и меня охватило чувство ностальгии. Именно здесь я учил его применять рев дракона так, чтобы он всегда попадал в цель. «Что ты хотел?» — спросил я, разворачиваясь к нему и снимая с головы капюшон. Последние лучи заходящего солнца осветили меня, дав Нацу возможность увидеть каждую мою черточку. «Поговорить», — произнес он на редкость серьезно. «Я хочу знать, друг ты или враг», — прямо сказал он. «Я лишь фыркнул на это. Это только тебе решать. Я не собираюсь навязывать свое мнение». Нацу сжал кулаки, пытаясь подобрать слова. «Почему выдалось и ты сражался за нас? А почему я должен был сражаться против вас?» Задал я встречный вопрос и ухмыльнулся. «Помнится, ты приказал мне следовать за вами. Разве у меня был выбор?» «Нет». Нацу взмахнул руками и прошелся из стороны в сторону, пока я с усмешкой наблюдал за ним. «Мы оба знаем, что приказа не было. Ты сам подчинялся мне, а вовсе не наложил на себя проклятие. Тогда почему? Почему ты ставил на кон свою жизнь после всего, что мы и я сделал?» Я глубоко вздохнул и взглянул в небо. Ответ на этот вопрос был одновременно и прост, и сложен. «Потому что не мог иначе», — произнес я, встречаясь с его пронзительными глазами. «Я убил множество людей, даже больше, чем ты думаешь. Однако людские чувства мне не чужды. Пойми, Нацу, я не сдержал грустной улыбки. Даже у демонов есть, кем дорожить. И время, проведенное с тобой в гильдии, было лучшим для меня за много лет. За всю жизнь, наверное», — Нацу замер, вслушиваясь в каждое мое слово. «Жаль, что все так кончилось, но ничего уже не изменишь. Я действительно демон, хочешь ты этого или нет, и у меня руки по локоть в крови. И вот вопрос тебе, сможешь ли ты принять меня таким?» Я развел руки в стороны, будто демонстрируя себя. Нацу стоял, как громом пораженный, и не мог сказать ни слова. Солнце опустилось за горизонт, погрузив лес в темноту. Однако я прекрасно видел бурю эмоций, что захлестывало его. Он не знал, что сказать, и в тот момент я понимал его. Тяжело принять, что тот, кого знаешь не один год, внезапно оказывается другим человеком. Даже не просто человеком, а демоном. «Можешь не отвечать», — сказал я, медленно отступая в лес. «Ты еще не разобрался в себе, и мои слова, кажется, только сильнее запутали тебя». Я развернулся и ступил в темноту. Однако в этот раз мне вслед зазвучала вовсе не тишина. Нацу вдруг громко произнес: «Для тех, кто покидает гильдию, звучат три правила». Я замер, не в силах больше сделать ни шага. Резко развернувшись, я вперил взгляд в Нацу, который с решительным видом стоял у кромки озера. Первое. Ни за что и никогда не разглашать чужакам секретов гильдии. Второе. Никогда не связываться с прежними заказчиками и не зарабатывать на них. И третье. Пусть мы и разошлись, ты всегда должен быть сильным и никогда не пренебрегать собой, помнить своих лучших друзей, всю жизнь. «Всю жизнь», — эхом повторил я, видя поднятый палец вверх. «Даже если не вижу тебя, даже если ты где-то далеко, я всегда с тобой». Мы так и стояли в лунном свете, смотря друг на друга, и только ветер разносил все дальше такие желанные слова. Глава 28.5. Кто такой Бел? Слеж. Примечание к части. Утречка, дорогие мои. Я сразу, как проснулась, бросилась к ноуту, чтобы выложить для вас главу. Эта глава оказалась очень сложной для меня. Пришлось пропустить через себя все мысли и эмоции Нацу, и это было трудно. Кроме того, у нас получился небывалый размер. Обычно главы занимают около 8 страниц, а здесь у меня целых 13. Надеюсь, вам понравится. Приятного всем прочтения. Я сжал кулаки, угрюмо вперев взгляд в пространство перед собой. Нацу протянул Хатпи, повесив ушки. Я же до последнего не верил, всхлипнул он и поспешил стереть крупные слезинки, покатившиеся по щекам. Я мог только прошептать: «Я тоже». Мы снова стояли на руинах дома, который долгое время был для нас родным. Именно здесь мы полноценно прожили несколько месяцев, которые стали лучшими в жизни. Здесь нас всегда ждало много вкусной еды и теплая постель. Здесь нам всегда были рады, и нашего возвращения ждали с нетерпением. Только здесь я мог рассказать обо всем, что было на душе, не таясь. И, конечно, здесь я провел несколько самых сладких ночей рядом со своим любимым гордым котом. Нет, не так, с демоном, которым оказался Бел. Я, как и Хатпи, до последнего не верил. Когда все только началось, я очень переживал за Бела, ведь по миру прокатились слухи о появлении нового демона книги Зерефа. Простой народ был напуган почти до смерти, однако нас лишь насторожили эти известия. Слишком стремительно слухи обрастали подробностями, и многие сагильдийцы искали в них второе дно. Некоторые даже считали, что они были не более, чем чьей-то глупой шуткой. Вот только очень скоро всему Фиору стало известно, что новый демон, черноволосый парень,